Глава 6. Синергия. Окунувшись в кислотный ливень Террастеры, я убедился, что нахожусь в месте силы у нового храма и использовал артефакты Зиды. С хмурого темного неба тотчас протянулся лучик солнца, за ним еще и еще свинцовые тучи уподобились дуршлагу. А потом и вовсе отступили, будто над поляной в центре каменного леса раскрылся невидимый 100-метровый зонтик. Лужа кислоты под ногами задымилась, наполняя воздух едкими испарениями, и я порадовался, что шлем хладнокровия карателя не дает им проникнуть внутрь. Страшно представить, что будет с легкими, если вдохнуть эту гадость. Внимательно глядя под ноги, я направился к храму. Почва здесь похожа на сито, из отверстий которого выстреливали фонтанчики белесой патоки или гибкие и хищные псевдолучики света, охотившиеся на летающую живность. А ее здесь оказалось много. Воздух гудел и вибрировал от мельтешения крыльев. Смена климата под зонтиком Изиды, похоже, не понравилась местным тварям. Они, расходящейся волной, спешно покидали безопасную для меня зону. Вдали промелькнул высокий хитиновый плавник, убегающий баракаты. Твари вроде метрового таракана с чудовищными жвалами. Я прошел несколько шагов, и тут земля рядом забугрилась. Взорвалась комьями, выпуская на свет улитку? Близко, но нет. Турбо. Долезма первого уровня. Свободный питомец инфекта. Улитка размером с яблоко, топорща усики, раскрыла панцирь, и оттуда вывалился тонкий скорпионий хвост, который в замахе отклонился в сторону и застыл, напряженно вибрируя. Долезма выбросила ложноножку и тронула мои подошвы. Я напрягся, приготовил молот, но долезма вдруг успокоилась. Хвост исчез, панцирь захлопнулся, и питомец инфекта ушел под землю. Судя по узкому бугрящемуся над землей следу, двигался он прочь от храма. Перешагнув через лужицу слизи, оставленную долезмой, я направился к храму, но возле него остановился, задумавшись. Снова посвящать храм Тиамат? Уже в третий раз? Или призвать кого-то из трех оставшихся спящих, чтобы получить новые способности? Идея показалась разумной, но нечестной по отношению к Тиамат. Все еще сомневаясь, я сел, прислонившись спиной к алтарю. Веки начали слипаться. Короткая передышка на пути с игр до Калийского дна была недостаточная. Однако расслабиться значит проиграть. Впрочем, метаться и суетиться тоже не стоит. Так легко ошибиться, а каждая ошибка может стать фатальной. Нужно было проанализировать все, что мне известно, но утомленный мозг взбунтовался и потребовал немного прокрастинации. Точно, почему бы не изучить Лу Цайлин? Обрадовавшись, что серьезная работа отложена, мозг активизировался. К нему подключились хомяк Перчик и жаба Пельмешка, нетерпеливо потирающие лапки. И я занялся лутом. Выбитые из легата 2 миллиона золотом вселяли надежду, что и вещи будут царские. Я открыл, а через минуту разочарованно закрыл инвентарь. Никаких божественных предметов из сета высшего легата Чумного Мора не выпало, а их у Айлин было 3 – корона, сапоги и наплечники. Из 4 выпавших легендарных шмоток 2, поножи и перчатки, имели в описании исчерпывающие требования, только для расы нежить. Главной фишкой было снижение расовых штрафов, зато 2 другие, представляю, как вопила Айлин, обнаружив потерю. Легендарные пояс и нагрудник были из классового комплекта «Разящий клинок», который в собранном виде приобретал божественные свойства и получал дополнение к названию «Разящий клинок Инарука». Учитывая, что с этого вещи сами по себе никому не нужны, кроме Айлин, оставалось 3 варианта – похоронить их в сундуке навечно, распылить или… Идея продать высшему легату ее же вещи показалась интересной. Оставив мыслишку дозревать в подсознании, я еще раз открыл инвентарь, пробежавшись по луту с названиями, отличными от оранжевых. Реагенты для зачарования, интересные алхимические и кулинарные ингредиенты, видимо, выбитые из морских мобов, эпический амулет связи и такое же зеркало дальновидения. О, а это что за колечко? Гандалинский тревожный перстень. Эпическое кольцо. Позволяет внести имя ранее встреченного врага в тревожный список. При появлении такового в радиусе видимости раскаляется и лучом, видимым только носителю кольца, указывает на врага. Прочность 3300 из 3300. Цена продажи 6530 золотых монет. Шанс потерять после смерти снижен на 90%. Айлин обнаружила меня в толпе нежити быстрее, чем я ее. Стало понятно, почему я проиграл ей во внимательности. Ну-ка, попробуем. Я надел перстень на свободный палец и всплыло окно. Желаете внести в тревожный список имена врагов? Перенести имена из вашего черного списка? Мой черный список был куцым, а вот перечень всех встреченных в Дисе игроков и неписи оказался длиннющим. Благо имелась функция поиска, и я внес в список всех легатов Чумного Мора. Что ж, теперь им врасплох меня не застать, потестить бы еще. «Все, мозг, пора за дело», — сказал я, закончив с разбором лута. Встряхнувшись, взялся размышлять. Итак, главное, если у Айлин и ее легатов и есть путь на Кхаринзу, то он не быстрый, иначе они бы уже были на острове. Сколько у нас времени, чтобы подготовиться? День? Два? Неделя? В любом случае, храм на Террастере приобретает особую важность. Если Кхарин западет, он останется единственным и, пожалуй, самым недоступным. Смущалось, что Айлин наверняка увидела Террастеру в моем списке маршрутов глубинки, но даже если высший легат сюда доберется, найти храм, затерянный в смертоносных джунглях континента, весьма непросто. Больше пугал темп прокачки легатов. 100%, что они это делают не в Лохарийской пустыне. В ближайшие дни Айлин возьмет и 900-й, и 1000-й уровни, приобретя еще пару сверхмощных способностей. И это не говоря о развитии чумных навыков и орде высокоуровневой нежити. Боюсь, уже сейчас Айлин способна захватить весь Дис. Отсюда следовало два вывода. Во-первых, нам надо прокачиваться, чтобы хоть немного сократить разрыв по уровням между нами. Во-вторых, требуется поскорее уничтожить ядро Чумного Мора. Для этого необходимо сопротивление Морозу. Помимо похода в преисподнюю, имелся еще один вариант его получить. Краулер должен взять 700-й, так снимется ограничение на 7-й ранг алхимии. Тогда он сможет попытаться изобрести зелье, защищающее от холода. Последний вариант никак не выполнить в сжатые сроки. Стоимость ресурсов на только открытый 4-й ранг ремесла измеряется миллионами. Нашему алхимику придется поднять еще 3, чтобы просто получить шанс на изобретение. Возможно, имеет смысл прокачать чужого алхимика, кого-то из модуса или странников. Бездна, слишком много если. Придется разрабатывать оба варианта с зельями и с походом за углями адского пламени, а их добыть еще сложнее. В преисподней, куда нужно как-то попасть, высшие демоны встретят меня не с распростертыми объятиями, а скорее красная дорожка, ведущая к адскому котлу. Значит, на первом месте сейчас пункт прокачка. Желательно получитерская и максимально быстрая. Я уже знал, какая, когда возложил ладонь на алтарь. Непосвященный храм. Для посвящения требуется адепт статусом не ниже жрец. Идентифицирован. Инициал. Требования соблюдены. В бескрайнем пространстве спящих, куда унесло мой разум, царила тишина. Отголоски и отпечатки чужих мыслей коснулись и исчезли, и осталась одна. Меня выбирай, инициал. Голос принадлежал Тиамат. Вернувшись из великого ничто, я больше не колебался. Если храм бегемота снесут, я предпочту остаться наедине с Тиамат, а не с кем-то из незнакомых спящих. Второй храм спящих богов, посвященный Тиамат. Инициал 1 из 1. Скиф. Жрецы 28 из 39. Патрик О'Грейди. Мэнни. Тиса. Дикотра. Ранакоц. Грокхыр. Рыкхар. Маварак. Укавана. Шитанак. Йеми. Франциско. Бабангида. Саронас. Кромтерок. Кусаларикс. Хинтерлист. Печенек. Хорватс. Ярый. Саян. Каннибал. Хелфиш. Ирита. Краулер. Бомбовоз. Инфект. Дьюла. Последователи спящих 22 997 из 28 561. Объем веры 756 326 из 4 826 809. Постройте третий храм и посвятите его одному из спящих богов, чтобы увеличить возможное число последователей и максимальный объем веры. Объем веры увеличивался на десятки тысяч единиц за доли секунды, наполняя алтарь. Наверное, поэтому, появившись, спящая сразу ощутила силу и преобразила пространство вокруг храма. Метров на 100 вокруг каменный мертвый лес с агрессивной фауной сменился обычными земными деревьями. Из земли, будто в ускоренной съемке, высунулись трепещущие зеленые ростки, потянулись к солнцу, раскрыли листья. Кое-где закачались, распускаясь бутоны луговых цветов. Пока Тиамат стояла с закрытыми глазами, заново привыкая к своему воплощению в Дисе, я изучил цифры. Хорошая новость, вакансии для новых последователей спящих еще есть, так что мейстеру и компании не нужно будет ждать третьего храма, тем более не ясно, где его ставить. «Прими мою благодарность, инициал», — тихо сказала Тиамат, положив руку мне на голову. Она провела ладонью по моей щеке, приподняла подбородок. «Нашу благодарность. Тебе, как нашему предвестнику, нужно быть сильным. Ты знаешь, что силы в единстве, но еще больше могущества в синергии». Синергия первого уровня. Классовый навык. Умножает все характеристики всем союзникам в группе на число, равное количеству разумных в группе. Максимальное умножение на текущем уровне навыка – 3. Раз за разом перечитывая описание нового классового навыка, я искал подвох, но не находил. Примерно то же бегемот обещал нам, изучив утеса. Да, пока умножение лишь на 3, но оно будет расти. Бездна, да ведь это то, что нужно! Спасибо, спящая. Новая способность очень кстати, потому что... Знаю, с чем тебе пришлось столкнуться. Мягко прервала меня Тиамат. Все, что произошло после разрушения храма, мне показал бегемот. Я спасся чудом! Воскликнул я чуть громче, чем полагается в разговоре с божеством-покровителем. «Почему не сработало божественное озарение? Предвидь я, на что способен высший легат Чумного Мора? Загляни хотя бы на несколько секунд в будущее, ушел бы без риска полностью развоплотиться». «Знаю». Тиамат словно задумалась. «Ты ведь говоришь о предотвращении. Видишь ли, спящие не контролируют будущее. Случится ли у тебя предвидение, зависит не от нас, а от тебя?» «Нет, это всегда происходит спонтанно». «И все же нет». Предотвращение возможно лишь тогда, когда ты всецело отдаешься моменту, осознанно воспринимая происходящее. Если твои мысли заняты другим, способности не хватает деталей, что подмечает лишь сосредоточенный пытливый разум. Вспомни, когда впервые сработало предотвращение, о чем ты думал? Что было в другие моменты божественного озарения? Впервые спонтанный навык проявился после смерти Патрика в Тристаде. В тот момент я постоянно ждал подвоха от шпионов Аксиомы, и божественное озарение спасло меня от Ордалии, а Патрика от смерти. Потом, когда Большой По открыл чумной портал, был ли я в тот момент сосредоточен? Сильнее некуда. А перед битвой в Лохарийской пустыне? Более чем. Сегодня же я был перегружен рефлексиями о себе и своем месте в клане, о Тиссе и Малике, еще не до конца остыв после демонических игр. Атака на храм Тиамат и нападение на меня Эллин случились внезапно. «Наверное, ты права, спящая». «Я права и точка. Живи осознанно, инициал». Молча кивнув, я заговорил об усилении Чумного Мора и неминуемой битве за храм Бегемота, еще раз поблагодарив богиню за синергию. Бегемот, впервые увидев моего друга Утеса, заметил, как он становится сильнее благодаря дару Нергала и пообещал, что одарит меня подобной способностью. Здорово, что он не забыл о своих словах. «Мы ничего не забываем. Видя, как чумной паразит крепнет с каждым днем, бегемот поручил мне разобраться с плетением твоего друга. Пришлось повозиться, чтобы заменить источник силы плетения. Знал ли ты, что могущество твоему другу дает не истинный свет, а его противоположность?» «О да, лучезарный божок хорошо постарался, чтобы скрыть мерзкое марево бездны под фальшивым сиянием». «Крак!» На краю оазиса, созданного Тиамат, ломая деревья, появился огромный крокодил. Разинув пасть так, что в нее поместился бы трехэтажный дом, он резко сжал челюсти. Клац! Земля пошла ходуном, фундамент храма задрожал. Собек, зверобог неизвестного уровня. Древний крокодил, глобальный босс. Интересно, какого все-таки уровня этот зверобог? Могу ли я с ним потягаться без бессмертия Чумного Мора? В одиночку вряд ли. А вот в последний раз, когда я видел Утеса, его навык умножал характеристики на 20. Интересно, а что если мы с ним войдем в одну группу? Мультипликаторы перемножатся? Посмотрев на безмятежное лицо богини, я вздохнул. «В единстве силы, инициал», — напомнила она, улыбаясь. «Угу. На что вы меня толкаете, стало понятно с первого дня знакомства с бегемотом. Но почему ваши дары имеют смысл только тогда, когда я не один?» «Потому что ты человек. Но что делает тебя таковым? Имеешь ли ты хоть толику понимания, как вы, люди, возвысились над всеми животными?» «Люди? А как же эльфы, орки и прочие дворфы?» «Вы все потомки первых людей. Время сделало вас разными внешне, но внутри вы одинаковы, и даже можете иметь общее потомство. Мы возвысились, потому что в нас есть душа? У демонов ее нет, но все же они разумны. Нет, инициал, не поэтому. Когда дикий зверь ломает ногу, он умирает. Если тот глупый зверобог, она указала на Собика, попадет в ловушку, никто ему не поможет». «Другие зверобоги, окажись рядом, скорее добьют и пожрут Собика. Вы же, люди, помогаете друг другу в трудную минуту. Сломавший ногу не умрет от голода. Семья, друзья, племя, клан. Всегда найдется тот, кто прокормит больного, пока он выздоравливает. Так и мы, спящие поодиночке, ничего не стоим. Зато вдвоем обладаем силой 13. «Вы с бегемотом как сговорились. Он с утра воспитывал, теперь ты», — улыбнулся я. «Ты юн, и юность суматошна. Ее нужно направлять. Пожалуй, на сегодня закончим, инициал. У тебя много дел». «Минутку. Тиамат, когда я в первый раз посвятил тебе храм, рядом был утес, которого я собираюсь позвать сюда на помощь. В пустыне его глазами Нергал увидел, как ты появилась. Я скрою от глаз лучезарного паразита свое присутствие», — пообещала Тиамат. Богиня исчезла из храма, но появилась в небесах алым драконом, широко раскинувшим крылья. План действий вырисовался. И первым делом надо договориться с модусом о заимствовании утеса.